Глава 5. Ловушка эго-системы. Если вы идете вперед, но за вами никто не следует, вы не лидер, а просто вышли погулять. Джон Максвелл. Как назвать экосистему, если вы всегда считаете свою организацию центральным действующим лицом? Эго-системы. Каждый ребенок интерпретирует происходящее вокруг относительно своего «я» и своих желаний. Его мир вращается вокруг него. Индикатором взросления становится момент, когда человек обретает способность расширить свое мировосприятие и посмотреть на ситуацию с чужой точки зрения. Мы переживаем глубокую перемену, когда осознаем, наше присутствие не обязательно означает, что мы находимся в центре внимания. Это верно и для экосистем. Когда корпоративные лидеры начинают понимать, насколько важны взаимозависимые отношения для создания ценности, они по умолчанию смотрят на взаимодействие вокруг себя с точки зрения своей экосистемы, представляют мир, в центре которого находятся они сами. Что может быть естественнее? Именно так появляются ярлыки вроде «экосистема Apple», «экосистема Google», «экосистема «вставьте свое имя». И чем крупнее и успешнее фирма, тем сильнее эта тенденция. Но считая по умолчанию, что экосистема строится вокруг их фирмы, корпоративные лидеры попадают в ловушку эго-системы. Они искренне убеждены, что они здесь главные, и даже не задумываются, что партнеры, от которых они зависят, могут думать точно так же. Внутри экосистемы, как и внутри организации, всегда полезно иметь того, кто занимается определением структуры согласования, выбором времени тех или иных ходов, координацией игроков, правилами контактов. Но если каждый считает себя лидером, значит, лидером никто не является, а координация и эффективность страдают. Как подходить к лидерству в экосистеме? И не менее существенный вопрос – как продуктивно думать о важнейшей, гораздо более распространенной, но гораздо реже задействованной в разработке стратегии – роли последователя? Последователь в бизнес-лексиконе – скверное слово, ассоциирующееся с замедленным выходом на рынок, меньшими прибылями и долей рынка, второсортными инновациями, недостатком амбиций и множеством других негативных свойств. Но в экосистеме подобное мышление – ошибка. Лидерство в экосистеме не то же самое, что лидерство в отрасли. В отраслях лидерство измеряется вашими собственными конкурентными результатами, относительной долей рынка, прибылями, силой бренда и так далее. В экосистемах лидерство не результат, а роль. Оно измеряется вашей способностью согласовывать действия других в рамках ценностной архитектуры, которая реализует ценностное предложение. Это значит, что нужно отличать лидерство в экосистеме – роль – от участия в лидирующей экосистеме – результат. В успешно согласованной экосистеме все участники – и лидер, и последователи – выигрывают, когда реализуется ценностное предложение. Напротив, пытающиеся стать лидерами фирмы, которым не удается скоординировать и согласовать партнеров, проигрывают. Да, вот так просто. Как мы увидим в этой главе на уровне фирм и в главе 6 на уровне личностей, стратегическая зрелость – умение и результативно вести за собой других и процветать в рамках экосистемы, которую возглавляет кто-то другой. Столкновение экосистем. Мобильные платежи в США. Мобильные платежи с телефона должны были произвести революцию в экономических транзакциях реального мира. CEO Тим Кук изложил эти ожидания после запуска Apple Pay в 2014 году. Apple Pay навсегда изменит то, как мы совершаем покупки. Другие согласились с ним. Возможно, именно Apple Pay станет решением, которое наконец-то убьет кредитные карты и, если смотреть шире, кошелек, потому что оно лучше во всем. Но в США общее воздействие мобильных платежей на экономические транзакции оказалось практически близким к нулю. Дело не в том, что ценностное предложение было непривлекательным. Это не так. Достаточно посмотреть, насколько популярно приложение для мобильных платежей в кофейнях Starbucks. Дело и не в недостатке усилий. Еще с 2011 года технологические гиганты вроде Google и Cisco, доминирующие ритейлеры, лидеры телекоммуникаций и многие-многие другие сделали ставку на вытеснение кредитных карт с помощью мобильных платежей. На некоторых рынках мобильные платежи играют важнейшую роль. Например, в Китае, где WeChat Pay и Alipay действительно преобразили процесс обмена финансами. О них мы поговорим позже в этой главе. Но вот в Соединенных Штатах революция превратилась в разочарование. Лишь в 2019 году Apple Pay удалось потеснить приложение Starbucks с первого места по мобильным транзакциям в США. Это провал. Если вам едва удается обойти кофе, значит, вы ничего толком не добились. Мы подробно рассмотрим случай с Apple Pay, но похожую историю о похожем провале можно рассказать и о Google Wallet, и о других конкурентах. Почему ни одному из больших игроков не удалось выйти в лидеры успешной экосистемы мобильных платежей? Потому что все они стремились любой ценой возглавить ее и пали жертвой эго-системной ловушки. Использование мобильных платежей в США действительно выросло во время кризиса с COVID-19. Но внедрению поспособствовала глобальная пандемия, а не Apple и не Google. Тем не менее, даже после такого взлета, случающегося исключительно редко, долларовая сумма транзакций все равно осталась намного ниже, чем у кредитных карт, и бесконечно далеко от обещания навсегда изменить то, как мы совершаем покупки. Возможно, когда-нибудь мобильные платежи и станут доминировать в транзакциях в Соединенных Штатах. Когда это произойдет, можно будет уверенно утверждать: во-первых, наконец состоялось согласование всех действующих лиц, во-вторых, точка успеха достигнута невероятно неэффективно, намного позже, чем необходимо, и уже после того, как первоначальные ожидания не оправдались. Главный вывод в следующем. Если уж такое произошло с Apple, самой прибыльной компанией в истории, доминирующим производителем смартфонов, экосистемным гигантом в зените своего могущества, то никакая фирма не должна обманывать себя, считая, что лидерство в одной экосистеме естественным образом приведет к лидерству в другой. Реальное лидерство требует последователей, готовых идти за вами. Успех в американской экосистеме мобильных платежей зависит от сотрудничества между четырьмя главными группами действующих лиц: игроками на рынке смартфонов, банками, ритейлерами и мобильными операторами. Это очень сильное упрощение, но оно позволит нам исследовать богатейший контекст, не увязнув в трясине технических, юридических и регуляторных подробностей. Компания Apple, безоговорочный лидер экосистемы iPhone с миллиардами пользователей и полным контролем над App Store, считала мобильные платежи важным расширением экосистемы Apple. С точки зрения Apple, три остальные группы игроков с радостью взяли на себя роль последователей. Банки и ритейлеры добровольно присылали на проверку и одобрение свои приложения, необходимые для распространения через App Store. Телефонные операторы и без того уже являлись продавцами и поставщиками услуг для iPhone. И поскольку все стороны понимали ценность перехода к мобильным платежам, было легко предположить, что они автоматически последуют за лидером. В конце концов, ключевое слово в мобильных платежах – мобильные, то есть существующие только благодаря телефонам. А если вы и после этого не поняли, кто должен возглавить экосистему, вам напомнит обо всем брендовое имя – Apple Pay. Мобильные операторы, однако, смотрели на все иначе. Для них ключевым словом тоже было «мобильные», а мобильные сети – это их вотчина. В конце концов, они брали деньги за мобильные взаимодействия дольше, чем кто-либо другой. Еще в 2010 году AT&T, Verizon и T-Mobile объявили о собственном проекте платежей с помощью мобильных телефонов, позже добавив в консорциум Visa, MasterCard и American Express в надежде повысить свои шансы на успех. Сегодняшний запуск ISIS Mobile Wallet на национальном уровне – «веха для потребителей, продавцов и банков», сказал Майкл Эбботт, тогдашний CEO ISIS. Это отправная точка для умных платежей. Мобильные операторы вложили в общей сложности сотни миллионов долларов в свою инициативу ISIS. В 2014 году, когда название стало ассоциироваться с террористической организацией, ее переименовали в SoftCard. У ритейлеров тоже были свои идеи. Для них мобильные платежи казались возможностью пересмотреть условия транзакций, которые заставляли их платить несправедливо высокие, по их мнению, комиссии за каждую транзакцию по кредитной карте. Более того, привязка платежей к смартфонам открывала еще и соблазнительную возможность сбора данных о предпочтениях и привычках потребителей, что позволяло лучше таргетировать рекламу, разработать более продвинутые программы лояльности и прогнозировать спрос. С этой целью крупнейшие ритейлеры США – Walmart, Target, CVS, Rite Aid, Best Buy и многие другие в 2012 году создали объединенную компанию Merchant Customer Exchange, MCX. Члены MCX в совокупности владели более чем 110 тысячами торговых точек и ежегодно обрабатывали примерно 1 триллион долларов платежей. Предложенная ими мобильная система платежей CurrentC была привязана напрямую к банковским счетам пользователей, исключая и кредитные карты, и комиссии за обработку платежей. Когда в 2014 году запустили Apple Pay, в MCX работали над своей системой уже 3 года, но CurrentC так и застряла на стадии бета-версии, непригодной для коммерческого использования. Было ли это разочарование достаточным, чтобы превратить ритейлеров в счастливых последователей экосистемы Apple Pay? Вряд ли. Ритейлеры спокойно относились к тому, что в App Store нужно действовать по правилам Apple, но вот управление платежами – уже совсем другая история. Как выглядит отказ стать последователем? Walmart дипломатично сформулировал свое отношение к запуску Apple Pay. Сейчас, несомненно, разрабатывают множество увлекательных технологий, и это хорошо для отрасли мобильной коммерции в целом. В конечном счете самое важное, чтобы у потребителей был в распоряжении способ оплаты, который широко признан, безопасен и разработан в их интересах. Члены MCX считают, что торговые организации наиболее подготовлены к предоставлению мобильных решений, потому что обладают глубокими познаниями в области клиентского опыта в розничной торговле. Конец цитаты. Менее дипломатичными были действия. MCX прямо запретила своим членам использовать другие системы мобильных платежей до тех пор, пока не будет готово собственное приложение MCX. Аптечная сеть Rite Aid, фармацевтический гигант, даже прислала управляющим магазинов меморандум с четкими рекомендациями, как именно объяснять свое неучастие. Цитата. «Если клиенты попытаются расплатиться с помощью Apple Pay, появится сообщение на кассовом аппарате, которое предложит клиенту и кассиру разные формы оплаты. Пожалуйста, проинструктируйте кассиров. Им следует извиниться перед клиентом и объяснить, что мы сейчас не принимаем Apple Pay, но в следующем году у нас будет собственный мобильный кошелек». Конец цитаты. Важно не то, лучше или хуже CurrentC или ISIS SoftCard с точки зрения технологии или ценностного предложения для клиентов. И то, и другое было хуже, и через несколько лет проекты свернули. Важно то, что многие ключевые партнеры, от которых зависел успех Apple Pay, считали себя кем угодно, но не последователями в новой экосистеме. Считая себя лидером, легко оказаться в плену иллюзии, что за вами следуют. А кому нужны враги с такими последователями? Банки оказались единственными ключевыми партнерами, для согласования работы с которыми в Apple предприняли мастерский стратегический ход. Частью проекта Apple Pay было требование к пользователям выбрать одну карту по умолчанию, основную для всех транзакций Apple Pay. Ставка очевидна. Любой банк, который не решится сразу поддержать Apple Pay, потеряет шанс владеть главной картой клиента и, соответственно, лишится и комиссий, связанных с этими платежами. Банки дружно бросились в бой, и к февралю 2015 года в системе зарегистрировались более 2000 банков. К сожалению, как мы уже знаем, успешное согласование действий только одного партнера не создает экосистемы. Нельзя просто взять и предположить, что остальные последуют за вами. И если участник экосистемы откажется от попыток стать лидером, это еще не значит, что он согласится стать последователем. Именно отсутствие последователей помешало Apple возглавить успешную экосистему мобильных платежей в США. Впрочем, если смотреть шире, то неспособность главных действующих лиц создать согласованную структуру помешала им всем воспользоваться преимуществами мобильных платежей. Несогласованная экосистема не может реализовать свое ценностное предложение. Все проигрывают. Как можно этого избежать? Поддерживать согласование или заново добиваться согласования в погоне за ростом? В экосистеме важно не только то, что вы хотите сделать вместе с другими, но и то, что другие готовы делать вместе с вами. В первую очередь это верно для ключевых действующих лиц, участвующих в вашей МЖЭ. Партнеры могут поддерживать ваше предложение в принципе, но иметь совершенно иное представление о том, как его реализовывать и кто должен возглавить работу, особенно в долгосрочной перспективе. Вспомните определение экосистемы из главы 1. Экосистема определяется структурой, с помощью которой взаимодействуют партнеры, чтобы реализовать ценностное предложение для конечного потребителя. Экосистему не зря определяют через структуру, роли, позиции и потоки среди партнеров, которые создают ценностное предложение, а не через ту или иную фирму. С этой точки зрения не существует единой экосистемы Apple. Есть много экосистем, где участвует Apple, и их можно различать по структуре, в которой согласованно взаимодействуют или нет партнеры, чтобы реализовать ценностное предложение. Когда инициатива для роста сохраняет структуру, когда партнеры довольны своими относительными ролями и положением, экспансия представляет собой расширение текущей экосистемы. А вот если новое ценностное предложение вызывает напряжение и конфликты, поддерживать ли текущую структуру в погоне за новой возможностью, то экспансия ставит существующую структуру под сомнение. Это сигнал, что пора пересмотреть роли лидеров и последователей и, возможно, даже создать новую экосистему. Путь, пройденный Apple от iPod к iPad и Apple Watch, идеальная иллюстрация экспансии внутри экосистемы. Отношения с разработчиками приложений, дистрибьюторами и мобильными операторами, сложившиеся в рамках экосистемы смартфонов, сохранились, потому что партнеры были готовы принимать лидерство Apple и дальше, когда ценностное предложение расширялось на разные форм-факторы и способы применения. Сравните это с экспансией за пределы экосистемы. Мы видели ее на примере мобильных платежей, но подобным образом можно охарактеризовать и другие проекты Apple в области здравоохранения, образования, умных домов, телевидения, видео и автомобильных перевозок. И это разные, отдельные экосистемы, потому что они требуют другого согласования партнеров для реализации обещанного ценностного предложения. Да, Apple участвует во всех этих экосистемах. Да, участие Apple везде привязано к одним и тем же общим элементам – iPhone, iOS, App Store, но роль и положение компании в коалиции важнейших партнеров во всех экосистемах различны. Тем не менее, упрямое желание Apple главенствовать во всех этих отраслях – отличный пример того, как амбициозные цели – что здравоохранение станет величайшим вкладом Apple в жизнь человечества, что HomePod заново создаст отрасль домашнего аудио, что образовательная платформа для школьников улучшит обучаемость и креативность, как на это способен только Apple, приводит затем к разочаровывающему результату. Когда я пишу эти строки, Apple остается невероятно успешной фирмой. Но видя постоянные провальные попытки создать новые экосистемы, мы не можем не задаться вопросом. Насколько успешнее могла бы стать компания, изменив правила своей игры? Если бы в Apple поняли, насколько важно найти последователей еще на самом раннем этапе работы над мобильными платежами, компания, может быть, предприняла бы несколько иные шаги. Ведь мы видели, насколько великолепно все прошло с банками благодаря стратегии главной карты. Но вот торговым организациям в Apple ничего подобного не предложили. Apple Pay запустили вместе с iPhone 6, первым iPhone с поддержкой технологии NFC, позволяющей телефону общаться с платежными терминалами торговцев. Это важнейший компонент Apple Pay. Но это означало, что на момент запуска сервиса клиентская база Apple была не актуальна для розничных торговцев. Мобильными платежами могли пользоваться не все 72 миллиона владельцев iPhone в США, а только покупатели нового iPhone, да еще и в самой дорогой конфигурации. Добилась бы Apple лучшей координации с ритейлерами, если бы добавила технологию NFC и в более ранние модели телефонов, смирившись с дополнительными издержками, как сделала Tesla со своими автомобилями. Был ли способ удовлетворить отчаянную потребность торговцев в пользовательских данных или в более низких комиссиях за транзакции? Если бы в Apple сразу поняли, что предложение мобильных платежей требует создания новой экосистемы, то, возможно, пошли бы другим путем, тем, что мы наблюдали с Amazon Alexa в главе 3. Собственно, в Apple и поступили так же, переходя от музыки к телефонам. В свете нынешней дискуссии мы видим, что вопрос «какая у вас МЖЭ» — это ответ на «чем вы можете обосновать претензии на лидерство». Ничто из сказанного не говорит о том, что широкого внедрения мобильных платежей в США не произойдет и что Apple не сумеет, в конце концов, стать лидером этой экосистемы. Мы лишь видим, что лидером нельзя стать по умолчанию, и изначально считая себя лидером, можно не найти последователей. Лидерство не обязательно должно быть одиночным. Что интересно, иногда даже агрессивным конкурентам лучше на время отказаться от соперничества и создать согласованную структуру. В Apple могли бы попытаться найти общий язык с Google, чтобы придать легитимности производителям мобильных операционных систем во множественном числе как лидерам экосистемы. Стоит отметить, что телекоммуникационные и торговые компании как раз нашли общий язык и объединились в консорциумы, а вот Apple и Google решили, и на момент написания книги решение не изменилось, действовать в одиночку. Ирония ситуации в том, что в контексте ценностного предложения мобильных платежей и в структуре согласования, необходимой для его продвижения, интересы этих соперников совпадают скорее друг с другом, чем с любыми другими участниками игры. Лакмусовый тест на лидерство в экосистеме. Когда ценностные предложения расширяются, структуру согласования и роли в экосистемах нужно пересматривать. Очень важно, чтобы у вас был налаженный процесс определения, происходит ли экспансия внутри границ существующей экосистемы. В данном случае можно ожидать, что ваша роль останется прежней. Или же экспансия пересекает границы и переходит в новую экосистему. Тогда снова придется конкурировать за роли и новые переговоры. Вы можете добиться успеха и при том, и при другом сценарии. Но для этого понадобятся разные стратегии. Во всех случаях, и независимо от того, лидер вы в нынешней экосистеме или последователь, отправная точка одинакова. Нужно ясно понимать, на чем основан нынешний статус лидера. Каждый участник экосистемы может в той или иной степени заявлять о своей легитимности в зависимости от вклада, вносимого в создание ценности. Лидеру экосистемы, однако, нужно не просто вносить свой вклад. Ему необходимо показать партнерам, почему лучше следовать за ним, а не соперничать с ним за лидерство. Два вопроса, словно лакмусовая бумажка, помогут понять, где происходит экспансия – внутри экосистемы или снаружи. Первый. Если вы расширите свое ценностное предложение, сочтут ли новые партнеры ваши претензии на лидерство, по крайней мере, такими же убедительными, какими их считают ваши нынешние партнеры? Претензии на легитимность не универсальны. Их нужно подтверждать с каждой новой категорией партнеров и в любой новой обстановке. При смене категории партнеров или контекста есть вероятность, что ваши претензии поставят под сомнение. Второй. Если вы расширите свое ценностное предложение, будут ли ваши нынешние партнеры и дальше согласны со своей текущей ролью? Вместе со сменой контекста могут меняться и мотивы партнеров в пользу участия. Добровольно стать последователем в одной области может быть легче, чем в другой. Четкое «да» в ответ на оба этих вопроса – хороший индикатор, что вы расширяетесь с сохранением нынешней структуры согласования, и можно ожидать, что останетесь лидером. Например, претензии на лидерство, обозначенные Apple при выпуске iPhone, контроль над операционной системой и аппаратным обеспечением, сделали его достаточно легитимным, чтобы диктовать условия разработчикам приложений и другим участникам экосистемы не только в сфере телефонов, но и в отрасли планшетов и носимых устройств. На оба эти вопроса ответом было четкое «да», и, как мы увидели, дальнейшая экспансия прошла очень гладко. Ответ «нет» на любой из двух вопросов означает, что предстоит борьба за роли, и лидерство придется восстанавливать, а не рассчитывать, что оно сохранится само собой. Стоит отметить, что ответы «да» и «нет» будут разными для каждого партнера, так что эти вопросы могут помочь определиться и с вашей ролью, и с выбором партнеров. Первый и второй вопросы – проверка на согласие быть последователем. С новыми партнерами, вопрос первый, нужно остерегаться чрезмерной самоуверенности, вызванной общим энтузиазмом в отношении вашего предложения. Ключевое препятствие на этом этапе – не сомнение в достоинствах предложения как такового, а фундаментальные споры на тему, кто к кому будет приспосабливаться. Кто будет задавать скорость, направление, правила. Когда все участники отвечают на этот вопрос «я», мы видим отсутствие прогресса, характерное, например, для отрасли мобильных платежей в США. В случае с нынешними партнерами, вопрос второй, самоуверенность, основанная на энтузиазме, усугубляется еще и ожиданиями, предъявляемыми по привычке. В этом и была суть эго-системной проблемы с мобильными платежами. Ритейлеры и банки с готовностью следовали за Apple в контексте приложений, помогавших им лучше взаимодействовать с клиентами, но не пожелали добровольно отказаться от лидерства, когда ценностное предложение изменилось от онлайн-удобств к финансовым транзакциям. Всем лидерам нравится думать, что их последователи довольны своей ролью. Тем не менее, даже довольным последователям легко представить себе альтернативный мир, где главными будут они. Поддаться заблуждению о естественном праве на лидерство легче, когда вы работаете с прежними партнерами, а не с новыми. И, соответственно, остерегаться этого нужно еще сильнее. Что это значит для вас? Другой путь к успеху – мобильные платежи в Китае. В отличие от США, мобильные платежи в Китае оказали поистине преобразующее действие. Сравнение тем более поучительно, так как разница не только в контексте, но и в стратегии лидерства. В США старая технологическая экосистема, устоявшаяся система платежей по кредитным картам, работала повсюду, обеспечивая высокий уровень удобства и для потребителей, и для продавцов, и имела массу возможностей для дальнейшего расширения в духе нашего анализа в главе 4. Ключевое отличие состояло в том, что в Китае кредитные карты еще не получили большого распространения. Экосистема транзакций, основанных на наличных деньгах, была не слишком эффективной, неудобной и не самой безопасной, и не имела никаких возможностей для инновационных расширений. Поскольку ситуация в Китае являлась, по сути, чистой доской, проблемы с партнерами, недовольными своим новым положением, просто отсутствовали. То есть ответ на второй вопрос теста по умолчанию «да». И чтобы стать лидером, требовалось только создать новую структуру согласования. После чего на первый вопрос ответ тоже был «да». В свете этого решающим фактором стал подход к партнерам, которые до этого никогда не были участниками экосистем. Мы видим, что ответ на первый вопрос теста зависит от того, кто спрашивает. В Китае предложения по мобильным платежам возглавили не производители телефонов и не традиционные ритейлеры, а Alibaba, признанный лидер электронной коммерции, и Tencent, признанный лидер в области мессенджеров, которые построили две параллельные экосистемы. Их успех с мобильными платежами был обусловлен переносом экосистемы и поэтапной экспансией. Клиенты, ищущие альтернативу оплате наличными после доставки, положили начало Alipay, цифровому кошельку, который финансировался деньгами, положенными на отдельный счет, и позволял осуществлять доверенные платежи для покупок на Alibaba. В Tencent же создали пиринговый метод перевода денег между пользователями мессенджер-системы WeChat Pay. Поэтапная экспансия осуществлялась следующим образом. Сначала доступ был предоставлен сторонним онлайн-торговцам и услугам, а затем произошел переход и в мир физических продаж с помощью сгенерированных приложением QR-кодов, которые сканировались камерой обычного смартфона, что не требовало значительных инвестиций от продавца. Все произошло именно так, как мы обсуждали в главе 3. Два китайских гиганта добились лидерства в мобильных платежах, воспользовавшись своим исходным положением в экосистеме, создав себе точку опоры, а затем уже поэтапно построив вокруг нее платформу. Это намного более продуктивный способ, чем просто попросить сразу всех стать вашими последователями в экосистеме, которая еще не построена. Собственно говоря, для Alibaba и Tencent мобильная коммерция была не самоцелью, а одним из шагов в большом путешествии к еще большему набору услуг. Уверенность, что при переходе в новое пространство лидерство остается за вами, определяется твердым ответом «да» на оба вопроса лакмусового теста. Но что, если вы не можете дать уверенный ответ? Иерархия победителей в экосистеме. Выбор определяется имеющимися вариантами. Считать себя по умолчанию лидером в экосистеме, попасть в ловушку эго-системы, значит добровольно лишиться части вариантов, даже не задумавшись о возможных выгодах роли последователя. Выросшим в контексте традиционной отраслевой конкуренции – кажется логичным, что нужно всегда стремиться в лидеры. Лидерство в отрасли – повод для гордости и источник больших прибылей. В социальной иерархии лидер и последователь – это практически то же, что победитель и, ну, не совсем проигравший, но тот, кому пришлось умерить амбиции. Внутри отрасли стремление к лидерству вполне естественно. Даже если вы не достигнете цели, предпринятые усилия сделают вас и вашу организацию лучше и конкурентоспособнее. Соперники могут рваться к разным целевым показателям – доля рынка, доля прибыли, операционная прибыль. Но так или иначе цель у всех одна, и понятно, почему все стараются стать лидерами. А вот экосистемы – это совсем другая игра. Лидеры и последователи в экосистеме – полноправные части пазла создания ценности. В успешной экосистеме нет победителей и проигравших, только партнеры, которые выигрывают каждый по-своему. Напротив, в неуспешной экосистеме есть только проигравшие. Провальная попытка возглавить экосистему провал в согласовании партнеров и, соответственно, в создании ценности. Это значит, что при проигрыше не полагается даже утешительного приза. Вы не станете лучше только потому, что приложили усилия. Вы просто проиграли. Отсутствие согласованности не исключает сотрудничество. Бесчисленное множество пилотных проектов успешно стартовало даже без ясных ролей участников. Скорее, отсутствие согласованности исключает масштабное сотрудничество. Пилотные проекты могут процветать и в неоднозначных условиях, но пока роли не установлены, невозможно распределить ресурсы, необходимые для коммерческого успеха. Главный кошмар развития в экосистемах – это неспособность подписать договоры и приступить к работе. Это начало движения в никуда, инициатива зомби, навсегда застрявшая в пилотном аду. По этим причинам в экосистемах несколько иная иерархия победителей, чем мы привыкли видеть в более традиционных условиях. Первое место. Первое место занимают лидеры успешных экосистем, что неудивительно. Этим фирмам удалось расположить своих партнеров на взаимовыгодных и четко структурированных позициях. Партнеры принимают рекомендации и ограничения, управляющие их сотрудничеством с точки зрения деятельности и транзакционных структур, потому что видят, что быть последователями им выгодно. Лидер раньше других вкладывает свое время и ресурсы, чтобы достичь согласования, и обычно получает самую большую долю общей прибыли. Вспомните хотя бы Apple и iPhone. Второе место. На втором месте последователи в успешных экосистемах. Они вносят вклад в реализацию ценностного предложения и получают от этого выгоду. Сотрудничество в рамках экосистемы позволяет создавать и извлекать ценность, которую они не смогли бы извлечь в другом случае. Если вы последователь в экосистеме, это не говорит о малом размере, малом влиянии или малых амбициях. Это просто значит, что вы согласны с правилами, которые установил кто-то другой. Вспомните, какую прибыль получили лейблы от усилий Spotify. Фирмам, привыкшим к доминирующей роли в своих отраслях и коллаборациях, согласиться с ролью последователя бывает трудно и в аспекте культуры, и в аспекте менеджмента. Но когда партнерские отношения пересекают границы отраслей, особенно когда многие партнеры занимают ведущее положение в своих основных отраслях, ясное определение ролей имеет решающее значение. Абсолютный размер прибыли у последователей нередко, но не всегда, меньше, чем у лидера экосистемы. С другой стороны, от последователей требуется и меньше инвестиций, то есть относительная доходность от инвестиций может выглядеть весьма привлекательно. Третье место. На третьем месте располагаются последователи в неуспешных экосистемах. Экосистема может потерпеть неудачу из-за того, что основана на неубедительном ценностном предложении, которое, несмотря на качественное исполнение, не представляет большого интереса для клиентов. Чаще, впрочем, экосистемы не добиваются успеха, потому что им не удается реализовать ценностное предложение на обещанном уровне. Как мы увидели в случае с мобильными платежами в США, провальная попытка согласовать деятельность партнеров привела к провалу всей экосистемы. Последователи в таких случаях проигрывают, например, небольшие торговые сети, которые поддержали MCX, но поскольку их ставки сравнительно невелики, и проигрывают они меньше. Последнее место. Сильнее всех проигрывают лидеры неуспешных экосистем. Это фирмы, которые больше всего инвестируют на раннем этапе деньги, время, пропускную способность, престиж. А если экосистема так и не складывается, именно им приходится списывать больше всего денег. Такие потери особенно болезненны из-за того, как они осознаются. Сначала постепенно, потом сразу. Неуспешные лидеры. GE Predix. Инициатива Predix от GE в промышленном интернете вещей, IoT, началась с высочайших ожиданий. GE войдет в десятку лидирующих разработчиков программного обеспечения, объявил тогдашний президент и CEO Джеффри Иммельт, прогнозируя, что к 2020 году продажи Predix превысят 15 миллиардов долларов. Промышленный гигант вложил более 4 миллиардов долларов в свою концепцию – помочь промышленному бизнесу работать быстрее, умнее и эффективнее, чего бы ни требовали их операции. Энтузиазм основывался на успешных внутренних усилиях по удаленной диагностике реактивных двигателей GE. И в самом деле, до внедрения Predix объем полезных данных о реактивных двигателях после каждого полета составлял около 3,2 килобайта, по сути, просто базовые логи с основными деталями полета. С помощью Predix можно было обрабатывать примерно 1 терабайт данных, отслеживая подробнейшую инженерную информацию в реальном времени, чтобы выбрать лучшие методы эксплуатации, техобслуживания и упреждающего ремонта. Новая концепция состояла в расширении этих возможностей и в создании внешней экосистемы. У нас готовы инструменты, которые позволят полностью реализовать потенциал промышленного интернета для повышения производительности и для наших клиентов, и для GE, сказал Иммельт, объявляя о запуске инициативы. Чем больше машин в мире мы сможем присоединить к сети для наблюдения и обслуживания, тем больше информации дадим нашим клиентам, чтобы уменьшить время незапланированного простоя и повысить предсказуемость. Еще раз подтверждая, насколько важна эта возможность, Иммельт добавил: «Промышленный интернет взаимовыгоден и для GE, и для наших клиентов. Наши предложения повысят прибыльность услуг GE и укрепят естественный промышленный рост, в потенциале обеспечив ежегодную экономию более 20 миллиардов долларов во всех наших отраслях». В его утверждениях не хватает одного слова, которое обеспечивает разницу между отличным ценностным предложением и успешной экосистемой – партнеры. Это слово отделяет сервисный бизнес, который полагается на перепродажу с добавленной стоимостью, от экосистемы, где деятельность партнеров согласуется для создания новой ценности в рамках четкой структуры. Нет, разумеется, когда голубая фишка вроде GE делает громкое заявление, его слышат все, и в пресс-релизах много говорилось об отношениях с топовыми фирмами вроде Intel и Cisco. Но мы уже знаем, что совместная работа над пилотными проектами — это еще не масштабное партнерство. Главный цифровой архитектор GE сформулировал план в 2016 году. «Мы разберемся с платформой и сбором данных, а вы привнесете крупицы великолепия и построите общую экосистему». Приглашение, сформулированное в виде «Вы принесете свои крупицы великолепия и построите за нас экосистему», пожалуй, самое тревожное предупреждение об экосистемной ловушке, какое можно услышать. Успешные платформы проектируют и строят, а не просто запускают. Отсутствие четко сформулированной концепции МЖЭ и поэтапного подхода к пополнению списка партнеров говорит о том, что согласованность партнеров подразумевается по умолчанию, а не планируется. Для признанных лидеров возможность закрепить новую инициативу за внутренним клиентом способна многократно усилить заблуждение лидерства. Это обоюдоострый меч, с которым следует обращаться очень осторожно. Положительные моменты состоят в том, что внутренний клиент дает вам возможность быстро масштабировать предложение и показать активность. Но есть и риски. А. Работа с внутренним клиентом воспринимается как объективный показатель реального рыночного спроса. Б. Бизнес, который ведется с внутренним клиентом, используется в качестве источника доходов для проекта, а не для того, чтобы привлечь и согласовать деятельность новых партнеров на раннем этапе. В. Искусственно низкие затраты на обслуживание и поддержку внутреннего клиента скрывают необходимость пересогласования собственной экосистемы фирмы, которая обеспечит максимально эффективное обслуживание внешних партнеров и клиентов. Мы вернемся к этим источникам напряженности в главе 6, рассматривая проекты Microsoft в отрасли облачных вычислений. Predix показывает, насколько легко фирмы поддаются заблуждению лидерства. А у неуместных амбиций есть вполне реальные последствия. Смена руководства, сокращение персонала, объявление о продаже или разделение с последующими опровержениями и, прежде всего, неоправдавшиеся огромные ожидания. Сейчас Predix больше напоминает традиционный бизнес по предоставлению цифровых услуг, а не экосистему, которая должна преобразить отрасль. В свете дальнейших проблем GE можно с уверенностью сказать, что ее руководство нашло бы и другое применение для 4 миллиардов долларов, потраченных на провальную мечту об экосистеме. Парадокс капитуляции. Экосистемы неуспешны, пока их работа не отлажена. А неудачу они терпят тогда, когда потенциальные лидеры, наконец, сдаются. Это очень болезненное проявление ловушки экосистемы. Вы можете продвигать свою кандидатуру на роль лидера, пока финансируете компанию, вне зависимости от того, насколько нереалистичными или неразумными считают ваши требования потенциальные партнеры. Единственное, что останавливает фирмы, готовые разбрасываться деньгами, состояние банковского счета или инвесторы, теряющие терпение. Два этих сдерживающих фактора меньше всего влияют на фирмы, на банковские счета которых потоком льются деньги, полученные в основной отрасли. Вот почему мы постоянно видим, как одни и те же компании влезают во множество разных экосистем, но редко добиваются успеха. Смелые заявления о лидерстве в новой экосистеме часто становятся дымом без огня. Когда амбиции не подкреплены стратегией, они потребляют топливо, отвлекают внимание и создают противоречивые чувства, возбуждение и тревожность, ведущие скорее к смятению, чем к прогрессу. Мудрые инноваторы всегда сначала рассматривают полный набор вариантов в иерархии победителей, прежде чем выбирают для себя роль. Они знают, что в рамках экосистемы хорошая идея и наличие ресурсов на ее претворение в жизнь – это начальная, а не конечная точка. Если не удается объединить других вокруг себя, почему бы просто не уйти в поисках другой возможности? Но есть и другой вариант на случай, если вы не можете возглавить экосистему. Подумать, нельзя ли приспособить ваше предложение под чужую концепцию. Иными словами, всерьез рассмотреть роль последователя и потенциальные результаты победы и разработать стратегию, необходимую для успешного исполнения этой роли. Стратегии для умных последователей. Избежать ловушки эго-системы значит принять факт, что лидерство зависит от последователей. Если вы претендуете на лидерскую роль, остерегайтесь предположения, что вас признают лидером автоматически, и активно ищите последователей. Но что это значит для потенциальных последователей? Роль последователя – такая же часть стратегии, как и роль лидера, но подчиняется другим правилам. В зарождающейся экосистеме именно последователи определяют, кого выбрать лидером. Но после того, как лидер утвердится и система обретет четкую структуру, влияние последователей может уменьшиться. Умные последователи постоянно наблюдают за окном влияния. Как и когда оно открывается, когда закрывается. А еще они знают, что роли непостоянны и что в их власти сменить лидера или даже самим примерить лидерскую мантию. Понимание всех этих нюансов отличает умных последователей от наивных. Выберите лидера, который подходит вам. Электронные книги. Умные последователи в экосистеме, находящиеся на стадии становления, обладают уникальной властью. Они заранее решают поддержать план потенциального лидера по созданию экосистемы для коммерческого проекта. Соответственно, они отличаются и от фирм, которые стоят в стороне, ожидая исчезновения неопределенности, чтобы присоединиться, и от ранних партнеров, которые участвуют в пилотных проектах и надеются сами стать лидерами. Последователи предлагают поддержку, чтобы увеличить движущую силу лидера. Реальная политика – это обмен власти на влияние. Умные последователи тщательно выбирают кандидата на лидерство и с не меньшей тщательностью решают, что хотят получить взамен. Во-первых, настаивайте, чтобы лидер разъяснил архитектуру ценности, которую хочет сконструировать. Как он определяет ценность? Какого вклада ждет от вас? Соответствует ли его ожидание вашим идеям и стратегии? Экосистема — совместное предприятие, но каждая фирма определяет собственную экосистемную стратегию, включающую представление о структуре, ролях и рисках. У разных участников экосистемы стратегии могут как идеально сходиться, так и противоречить друг другу. Чем более сходны стратегии всех важных участников, тем выше вероятность, что их действия будут направлены в одну и ту же сторону и приведут к успеху. Во-вторых, задайте два вопроса из лакмусового теста. Вы понимаете, почему хотите следовать именно за этим лидером, но станет ли это аргументом для других необходимых участников? Вспомните банки в случае с Apple Pay. Если из важных игроков только один готов следовать за лидером, этого недостаточно. Кто еще входит в первую коалицию и сможете ли вы ужиться? В-третьих, прежде чем ставить драгоценные ресурсы и репутацию на поддержку выбранного вами лидера, постарайтесь выяснить цели и мотивы, которые им движут. Выиграет ли он, если выиграете вы? Выиграете ли вы, если выиграет он? Ответом на оба вопроса должно быть «да». Хороший пример – экосистема электронных книг. Amazon и Apple предложили совершенно разные варианты и ограничения издательствам, которые хотели привлечь на свои платформы. В Amazon настаивали на том, что будут сами определять цену на электронные книги. Поначалу она была установлена на уровне $9.99 за книгу, но издательства решили, что это слишком дорого. А вот в Apple издательствам разрешили устанавливать цены на книги. Если вы считаете, что роман Стивена Кинга стоит $1000, мы не будем спорить. Издательствам очень понравилась ценовая политика Apple. Но вот ответы Apple на наши вопросы в лучшем случае оказались довольно расплывчатыми. Издательства упустили из виду одну вещь – главный источник прибыли Apple – продажи техники. Пока люди покупают iPad'ы, нулевые продажи книг для компании не значат вообще ничего. А вот источник дохода Amazon – контент. Техническое обеспечение для них было главной статьей расходов. Несмотря на разногласия издательств и Amazon по поводу цен, их цели идеально совпали – увеличить объемы продаж книг. И в самом деле, продажи книг в цифровом книжном магазине Apple выглядят как статистическая погрешность по сравнению с продажами Amazon. Формируйте более масштабную игру. Электронные медицинские карты. Умные последователи задумываются о взаимодействии не только с лидером, но и с другими последователями. Именно здесь умнейшие из них делают свои лучшие ходы, не ведут переговоры против лидера, а формируют правила для других последователей. Пожалуй, нигде этот контраст не проявился так ярко, как в случае с электронными медицинскими картами ЭМК в системе здравоохранения США. Целых 20 лет IT-индустрия боролась против участия правительства США в обсуждении ЭМК, утверждая, что госрегулирование навредит бизнесу. И по прошествии этих 20 лет безуспешных попыток убедить госпитали приобрести новую технологию, IT-компании наконец дружно пришли к выводу, что не могут быть лидерами. Гиганты Cerner и Epic первыми решили переквалифицироваться в последователи и сумели уговорить правительство США взять на себя лидерскую роль в согласовании этой сложной экосистемы. Для систем здравоохранения главным препятствием к внедрению ЭМК оставались цена, IT-системы были дороги, требовали значительных начальных затрат и ежегодной платы за услуги, и неприятие со стороны врачей, совершенно справедливо опасавшихся дополнительной нагрузки по введению данных. Конечно же, именно эти данные и системы обещали предотвращать ошибки, делать процессы более эффективными, избавлять от излишнего тестирования, в общем, приносить пользу, которую обычно приносит продуктивная цифровая трансформация. После принятия в 2009 году закона об информационных технологиях в здравоохранении Health Information Technology for Economic and Clinical Health, да-да, аббревиатура читалась как HITECH, государство официально взялось за дело. Оно помогло IT-компаниям, введя штрафы для поставщиков услуг, которые не перейдут на ЭМК, и системам здравоохранения, установив субсидии для перехода на ЭМК. В целом, на значимое использование сертифицированных ЭМК-систем было выделено 27 миллиардов долларов в виде расширенных выплат по Medicare и Medicaid. В 2015 году пряники субсидий превратились в кнуты. Поставщики медицинских услуг, которые не перешли к значимому использованию ЭМК, не обновляли карты регулярно, нося диагнозы, мониторинг лекарственного взаимодействия и выписку рецептов, лишились бонусных выплат. Ни один последователь не радуется, когда его поведение ограничивают или полностью контролируют. Но хотя значимое использование и обернулось обузой для госпиталей, все же она была не настолько обременительной, чтобы заставить их вообще отказаться от сделки. В конце концов, у них было 27 миллиардов причин найти общий язык. В том-то и суть. Госпитали согласились стать последователями, а взамен потребовали финансовой компенсации. Они вели переговоры с лидером об условиях. Это наивный подход к роли последователя. IT-фирмы, с другой стороны, действовали умнее. Они не только договорились с лидером о финансовой помощи, которая повысит их продажи, но и обговорили пункт о значимом использовании, налагающем обязанности не только на лидера, но и на других последователей. Они добились долгосрочного влияния на управление экосистемой, когда правила еще были пластичными. Умный ход. В то время, когда переговоры о согласовании еще велись, госпитали могли выдвинуть встречные требования. Например, настоять на стандартах совместимости ЭМК-систем. IT-фирмы были против этой идеи по очевидной причине. Возросли бы и затраты на разработку, и конкуренция среди продавцов. Однако, скорее всего, это не заставило бы их отказаться от сделки, потому что у них тоже было 27 миллиардов причин найти общий язык. Госпитали, впрочем, не стали настаивать, по крайней мере, до того, как сделку обговорили, а закон подписали. А когда они начали возражать, поезд уже ушел. Правила были установлены, структура согласования определена. и понадобилось еще 10 лет, прежде чем тему о взаимной совместимости удалось всерьез поднять снова. Это версия эго-системной ловушки со стороны последователей. Вести себя так, словно в игру играете только вы и лидер, не обращая внимания на других участников экосистемы. Никто не помешает вам разбрасываться деньгами в тщетных попытках добиться лидерства, но никто и не заставит делать умные ходы в качестве последователей, пока у вас еще есть время и возможность их сделать. Роли не устанавливаются раз и навсегда. Персональные компьютеры. Власть и влияние любого последователя могут уменьшаться, когда экосистема созревает, к ней присоединяются новые последователи, взаимодействия превращаются в рутину, и уход одного единственного участника не скажется на жизнеспособности коллектива. Но тем не менее роль последователя все равно остается вашим личным выбором. А если в своем выборе начинают сомневаться многие последователи, это восстанавливает их силу. Они могут ограничить власть лидера, вступив с ним в конкуренцию за лидерские позиции, или и вовсе довести дело до инверсии ролей. Бывший последователь заберет лидерскую мантию. Рассматривая в главе 2 соперничество Spotify и Apple на рынке музыкального стриминга, мы уже видели пример вызова, который бросают лидеру, создавая лидера-конкурента. Взлету Spotify способствовали музыкальные мейджор-лейблы, оскорбленные безапелляционным лидерским поведением Apple в сфере легальной дистрибуции цифровой музыки через магазин iTunes. Прыжок, который пришлось совершить крупным лейблам, решившим отказаться от подхода к защите интеллектуальной собственности, действовавшего целый век, и признать, что их новый товар – потоковое воспроизведение музыки, был огромным. Если бы они чувствовали большую поддержку со стороны лидера Apple, то вряд ли стали бы рассматривать радикальную идею Spotify. Последователи могут и не сложить лидеров. С момента, когда IBM запустила свой персональный компьютер, PC, в 1981 году, началась коммерческая цифровая эпоха. Вычислительные мощности переместились из рук корпоративных IT-специалистов и технарей-любителей на компьютеры широкой публики. Чтобы ускорить разработку PC, IBM предложила Microsoft и Intel, в то время маленьким, безвредным с виду ревностным последователям, создать операционную систему MS-DOS и микропроцессор. IBM могла бы заняться этим самостоятельно, но руководство решило обратиться к внешним партнерам, чтобы ускорить прогресс. Сама IBM контролировала BIOS, базовую систему ввода-вывода, которая управляла передвижением информации внутри компьютера и, соответственно, создание ценности. IBM сохраняла уверенные лидерские позиции, а Microsoft и Intel были довольны статусом последователей. Контроль IBM над BIOS, однако, оказался довольно непрочным. Через несколько лет конкуренты провели успешный реверс-инжиниринг протоколов и запустили 100% PC-совместимые компьютеры с клонированным BIOS, операционной системой MS-DOS от Microsoft и процессорами Intel. Еще одним, кроме реверс-инжиниринга, важнейшим шагом стало принятое в самом начале решение Microsoft продать IBM права на использование MS-DOS на неограниченный срок за $80,000. А не отдать эксклюзивные права в обмен на отчисления за каждый проданный компьютер IBM с установленной MS-DOS. Тогда это было очень смелым решением, но именно оно позволило Microsoft получить большую выгоду от клонирования BIOS, созданного IBM. Но лишь после появления Windows компания Microsoft стала очевидным лидером в партнерстве с Intel. Именно в этот момент, когда главным локусом совместимости стала не IBM-совместимость, а у Windows Intel Insight, произошла явная смена лидера в экосистеме персональных компьютеров, и разработчики программного обеспечения, сборщики компьютеров и производители периферии стали следовать скорости и направлению, заданным дуэтом Microsoft и Intel. Билл Гейтс, основатель Microsoft, так объяснял, почему настаивал на сохранении права продавать свое программное обеспечение другим компаниям. Урок компьютерной индустрии был получен еще на мейнфреймах. Рано или поздно кто-нибудь создаст совместимое устройство. Похожие амбиции были и у Intel. CEO Энди Гроув отмечал: «Законы термодинамики в приложении к компьютерной индустрии означают, что коммодитизации рано или поздно подвергнется все». Закон Гроува звучит так: «Кого коммодитизируют последним, тот и выиграл». Вот они, последователи, амбиции которых не ограничивались следованием за лидером. Лидерство в экосистеме против лидерства в эго-системе. Успех в экосистеме требует избегания ловушки эго-системы. Примеры мобильных платежей, предикс, электронных медицинских карт и компьютерных операционных систем показывают, насколько важно понимать не только собственную роль, но и роли партнеров, от которых зависит ваш успех, и соответствующим образом выстраивать стратегию. Умный лидер никогда не предполагает, что обладает безусловным и естественным правом на лидерство. Лакмусовая бумажка лидерства – умение привлечь и удержать последователей. Для этого нужно отчетливо понимать, когда вы работаете в рамках уже устоявшейся и согласованной структуры, а когда структуру требуется создавать заново, понимать разницу между расширением существующей экосистемы и строительством новой. А еще нельзя обуживать мышление, представляя себя только в одной роли – роли лидера. Чтобы быть умным последователем, также нужно мыслить широко. Последователи получают свои позиции, встраиваясь в чужую архитектуру, и обретают силу, обусловленную гибкостью выбора. Но иметь силу, влияние, еще не значит мудро ими распоряжаться. Стратегический подход к роли последователя – использовать свое влияние, чтобы позволить лидеру прийти к согласованности партнеров. Умные последователи понимают, что их влияние будет сокращаться по мере достижения экосистемой зрелости. Они ищут и создают новые возможности. Это снижает риск, что последователей будут воспринимать как должное. Послание для потенциальных лидеров. Последователей нужно заслужить, а потом заслужить их снова. Чтобы удержать лидерские позиции, необходимо быть внимательным, благодарным, ничего не принимать как само собой разумеющееся и оставаться скромным. Легко сказать, но трудно сделать. И как мы увидим в следующей главе, это станет еще труднее, когда вы добьетесь успеха.